К моему удивлению, она повела меня по коридору в самый конец крыла. Оттуда на верхний этаж вела деревянная лесенка из отдельных дощатых ступенек. Она поднялась по ней, я следом. Мы оказались в пыльном, обшитом досками закутке. Анна отворила дверь и провела меня на громадный сумрачный чердак, который явно служил свалкой для всякой рухляди. Там были сундуки, сломанная мебель, несколько старых картин, наваленных как попало, и прочий хлам, который годами накапливается в кладовках. Я не сумел скрыть своего удивления, и она слабо улыбнулась. «Сейчас я вам все объясню. Я стала очень плохо спать. Прошлой ночью, нет, скорее сегодня утром, часа в три, я услышала, что кто-то ходит по дому. Я прислушалась, немного погодя встала и вышла из комнаты. Тут я поняла, что звуки доносятся не снизу, а сверху. Я подошла к этой лесенке. Мне опять показалось, что я слышу шорох. Я спросила, кто там, но ответа не было. И оттуда не донеслось больше ни звука. Я решила, что у меня просто нервы шалят. Вернулась и легла. И все же сегодня, рано утром, я поднялась сюда из чистого любопытства и нашла здесь вот что». Она наклонилась к картине, которая была прислонена к стене, оборотной стороной к нам, и повернула ее лицом. Я ахнул от неожиданности. Это был портрет, написанный маслом, но лицо было исполосовано и искромсано до полной неузнаваемости. Мало того, разрезы и царапины были совсем свежие. «Поразительно», — сказал я. «И вы поражены, да? А как вы думаете, в чем дело?» Я покачал головой. «В этом есть какой-то дикий вандализм», — сказал я. «И это меня тревожит, как будто кто-то выместил на портрете зло в припадке бешеной ярости». И я так подумала. «Чей это портрет?» «Не имею представления, я его ни разу не видела. Весь этот хлам уже был сложен на чердаке, когда я вышла за Люциуса и приехала сюда. Я сюда никогда не ходила и даже не вспоминала про этот чердак». «Поразительно», — повторил я. Я наклонился, перебирая остальные картины. Там, как и следовало ожидать, было несколько посредственных пейзажей, несколько олеографий и 2-3 репродукции в дешевых рамках. Ничто не могло навести нас на след. В углу стоял старинный кованый сундук, из тех, что называются ковчегами. На нем инициалы Е.П. Я поднял крышку. Сундук был пуст. На чердаке больше ничего интересного не было. «Да, совершенно необычное происшествие», — сказал я, — «и такое бессмысленное». «Да», — сказала Анна, — «но я немного напугана». Рассматривать было больше нечего. Мы спустились в ее гостиную, она плотно затворила дверь. «Как вы считаете, мне нужно что-то предпринять? Сообщить в полицию?» Я не знал, что ей ответить. «Признаться, трудно сразу сказать, связано ли это с убийством», — подхватила Анна. «Понимаю. Конечно, трудно. Судя по всему, никакого отношения к убийству это не имеет». «Да», — сказал я, — «но это еще одно странное дело».